Ликвидация или способ изменения пространства и времени. Ощущение смертельного кайфа сравнимо лишь с купанием в бассейне. Живые помнят, что мертвые ждут. Не надо спешить, кое-что сделать сегодня же ночью для этого утра. Этим днем до вечера сделать нечто, чтобы остаться в живых вечно, чтобы остаться. Вечно! Праздность, мама, всякой психологии, но стоит иногда подумать о более глубоком познании всего неизвестного. Черный цвет копит энергию неискушенным в левитации. Совет фантастических пилотов управления телом 20 тысяч лет под гидроатмосферами с легкостью преодолеваются с помощью напряжения мысли, изменяя времена и пространство. Убийственно ощущается кайф ни с чем не сравнимый. Живые помнят, что мертвые ждут. Им надо спешить, кое-что сделать сегодняшней ночью для этого утра. Этим днем до вечера сделать нечто, чтобы остаться в живых вечно, чтобы остаться в живых вечно. В фильме «Годзилла».